Глава 67. Сестра. Женщина швырнула на пол мокрую сумку, толкнув вперед промокшую до костей девочку, и, развернувшись, быстрым шагом начала удаляться. В том, что перед нами действительно сестра Эйдена, у меня сомнений не возникло. Во-первых, девочка была такой же огненно-рыжей, как и он сам. А во-вторых, защита дома была настроена на кровные узы, чтобы в случае необходимости родственники, хоть и были нежеланными гостями здесь, смогли найти вход. «Погодите!» — Эйден попытался догнать незнакомку, но та бросила через плечо, что сиротами пусть занимаются родственники, а она свою работу сделала, после чего исчезла в портале. Я попыталась развязать размокшие завязки, чтобы снять с дрожащей девочки плащ, но она лишь отшатнулась. «Не бойся, я просто хочу избавить тебя от плаща, пока ты окончательно не замерзла и не простыла. Меня зовут Лара». Но девочка замотала головой, отступая назад, а в итоге налетела на возвращающегося Эйдена. «Проходи в дом». «Зачем? Мне сказали, что я никому не нужна, и меня теперь отправят в приют». «Вы же теперь наследники состояния моего отца». Мы с Эйденом переглянулись, не ожидая от девочки таких слов. Вообще вся ситуация здорово выбила нас из колеи на фоне последних событий. Эйден закрыл дверь, отрезая пути к бегству, а затем, развернув сестру к себе, присел перед ней на корточке. «Меня зовут Эйден, а твое имя Мадлен?» «Мадалена», — поправила его насупившаяся моментально девочка. «Будем знакомы, Мадалена. Видишь ли, наш с тобой отец отказался общаться со мной после того, как я не поддержал его из-за ухода к твоей матери, поэтому все, что я знаю о его второй семье, это исключительно слухи, поэтому и назвал неправильно твое имя», — мягко произнес Эйден. «Но ведь у тебя должны быть еще два старших родных брата». «Они умерли? Они все умерли. Вначале братья от болезни». Затем отец женился снова, но умерла мама, а потом и он сам. А мачеха отправила меня в пансион, надеясь заполучить наследство. Но ее ребенок тоже умер, а меня выгнали. У меня волосы на голове зашевелились после услышанного. Получается, что отец Эйдена был женат трижды, бросив и вторую жену после смерти сыновей. «Мадалена, никто не собирается тебя выгонять». «Давай, Лара сейчас поможет тебе переодеться, чтобы согреться, покормит, а потом мы поговорим». Девочка всхлипнула, а затем окончательно разрыдалась. Эйден обнял сестру и знаками мне показал, чтобы я подняла с пола сумку, оставленную сопровождавшей женщиной. «В гостевую с трюмо, господин Марлей?» Получив от Эйдена утвердительный кивок, я начала быстро подниматься по лестнице, чтобы успеть набрать воды в ванную и приготовить полотенце. Детской одежды в сумке не оказалось, вопреки моим ожиданиям, лишь куча каких-то бумаг, которые я решила оставить Эйдену. Пришлось основательно порыться в шкафу, чтобы подобрать что-то более-менее подходящее хотя бы на этот вечер, а там и вещи Мадалены высохнут. Эйден вошел с сестрой на руках, как раз когда ванная уже наполовину заполнилась. «У Мадалены нет одежды, господин Марлей. Я подобрала кое-что из имеющейся». «Хорошо, Лара. Я пойду, пока приведу себя в порядок, а потом буду в кабинете». Успев шепнуть Эйдену, что в сумке только документы, закрыла за ним дверь и занялась Мадаленой. Не знаю, что там был за пансион, но без слез на девочку было не взглянуть, сплошные торчащие ребра и выступающие позвонки. Плащ, платье и сорочка тоже оставляли желать лучшего. Я, конечно, их заштопаю, но долго они не продержатся, развалятся. Такое ощущение, что ее не из пансиона привели, а из сиротского дома. «Мадалена, как вода, не горячо?» Девочка отрицательно закачала головой. Она вообще была немногословной и замкнутой, что совершенно неудивительно, если учесть, что ей успели вложить в голову по поводу ее ненужности. Я аккуратно намыливала худенькое тельце мягкой губкой, стараясь, чтобы пена с волос не сползала Мадалене на глаза. Как и Эйден, его сестра являлась обладательницей вьющихся локонов, которые были зачесаны в косу до такой степени, что проще было их отрезать, чем расчесать. Такое чувство, что в том самом пансионе в фаворе была прилизанность, а кудряшки являлись отступлением от правил, а потому подвергались всяческим гонениям, вроде жестких гребней, один из которых мне с трудом удалось вытащить из промокшей под дождем прически. Одна надежда была на мыло с примесью масел, вот только ему требовалось время, чтобы подействовать. Хорошо, что Роур тайком подсказал, когда я чуть задержалась возле камина, чтобы забрать большое полотенце. Нужно будет попросить Эйдена зайти в мыловаренную лавку. Там наверняка есть аналоги шампуней, как раз для кудрявых. Убив приличное количество времени, мне все-таки удалось распутать волосы. Дальше дело пошло веселее. Но, промывая локоны в очередной раз, не успела подставить вовремя ладонь, и часть воды попала в глаза Мадалене. Девочка взмахнула рукой, чтобы протереть глаза, и с кончиков ее пальцев сорвались огоньки. «Роур!» Элементаль меня услышал, поэтому, не долетев до сложенных полотенец, они погасли. «Вот поэтому, поэтому со мной никто не хочет общаться, со мной одни проблемы!» Мадалена забилась в угол ванны и обхватила острые коленки руками, пряча ладони под водой. «Что ты? Ничего страшного не произошло, видишь, все цело!» Я обняла девочку, прижав к себе. «Ты ведь тоже маг огня, как и господин Марлей?» Всхлипнув, она уткнулась в мое плечо. «Да, только отец говорил, что толку от девчонок-магов нет, потому что у них дар всегда слабый, никчемный. Поэтому он учил меня только контролю, чтобы ничего случайно не поджигало. Вот только после того, как мама умерла, а потом он сам, у меня ничего не выходит». «Да чтобы черти подрали на том свете Марлея-старшего. Первенцу своему жизнь испоганил, первую жену в могилу свел, еще и младшую дочь ни во что не ставил. Не мудрено, что необученная девочка никак не может себя контролировать после всего, что с ней случилось». «Твой брат — прекрасный маг огня, хотя и служба его с этим видом магии не связана. Я думаю, что господин Марлей поможет тебе справиться с самоконтролем и наймет хорошего учителя. А может, и подберет хороший пансион специально для одаренных детей, но не потому, что захочет избавиться, а для того, чтобы ты в кругу своих сверстников смогла развить свой дар и достигнуть успехов. Я слышала о таких учебных заведениях. Они даже на каникулах и на выходные отпускают своих воспитанников домой, чтобы те не скучали по родным». «Правда?» Мадалена посмотрела на меня впервые не с опаской, а с любопытством и даже некоторой радостью. «Я передам господину Марлею, что ты действительно хочешь научиться владеть своим даром, и думаю, он поддержит тебя. Но все будет зависеть от твоего желания. Во мне самой магии нет, но в доме большая библиотека. Там наверняка найдется что-то полезное». Серые глазенки девочки тут же загорелись интересом, став похожими на две сияющие звездочки. Я действительно хотела предложить Эйдену отправить Мадалену в специальную школу, потому что сейчас оставаться в Сторнвуде для нее было небезопасно. Кто знает, как обернется вся эта история с пропавшими артефактами. Вытерев девочку, я отнесла ее на кровать и предложила ей одну из купленных для меня Эйденом сорочек, обрезав ту до подходящей длины. Точно так же поступила с юбкой, а у блузки просто закатала рукава, чтобы они не мешались. «Тебе принести поесть сюда или спустишься в столовую?» «А можно мне с тобой, Лара? Я и на кухне поесть могу. Тихонечко, никто и не заметит». Мадалена вцепилась в мой рукав обеими руками и умоляюще посмотрела в глаза. «Я думаю, что господин Марлей не будет ругаться. К тому же так мы быстрее с тобой выясним, что ты именно хочешь получить на ужин». «Я непривередливая в еде, со мной проблем не будет». «Господи, как же мне хочется отпинать тех, кто довел Мадалену до такого состояния». «Тогда пойдем, только ненадолго заглянем к господину Марлею, чтобы он немного помог просушить твои волосы. Я тебе красивую косу заплету с одним или двумя колосками». «А это как?» «Увидишь». Эйден действительно оказался у себя в кабинете, и на нашу просьбу высушить волосы Мадалине тут же откликнулся. Еще и просканировал ее состояние здоровья. порекомендовав заварить пару травяных сборов, чтобы девочка не расхворалась. Поначалу она робела, но спокойный голос Эйдена и его размеренные движения позволили ей расслабиться. Довольные, мы снова ушли в гостевую, которая, не успев стать моей, отошла Мадалене. Девочка с подозрением посмотрела на меня, но потом, убедившись, что кровать абсолютно новая и на ней никто ни разу не спал, поверила моим объяснениям, что так как в доме недавно был ремонт, часть моих вещей оказалась в шкафу. Хорошо, что она не успела разглядеть, что платья не совсем были подходящими для служанки. В крайнем случае скажу, что красивые платья приберегала для ярмарочных дней. Все же девушки на праздники наряжаются. На кухне я приготовила омлет, посчитав, что не стоит пока перегружать детский организм тяжелой пищей, особенно привыкший голодать. Вот где мне пригодился опыт по выхаживанию меня Эйденом, но и годы, проведенные с племянником, тоже мимо не прошли. Под конец ужина Мадалена сомлела, и мне пришлось позвать Эйдена, чтобы он отнес спящую девочку наверх. Прихватив свалившиеся туфли, которые я ей отдала взамен развалившихся, проследовала за ними. Раздев спящего ребенка, подоткнула одеяло и ушла в кабинет Эйдена. «Роур, позаботься, пожалуйста, чтобы сюда никто не входил». Давно я не видела Эйдена таким мрачным, а распоряжение, отданное элементалю, говорило о том, что разговор будет серьезным.